оно продержалось несколько секунд и погасло. Словно получив некий сигнал, лакеи слаженно сделали шаг, один вправо, другой влево, взялись за причудливые ручки, может, не золоченые, а из чистого золота, и распахнули створки. Внутри не оказалось особенной уж роскоши. Наоборот, не слишком большая комната со сводчатым потолком была обставлена довольно скромно, темной мебелью, стены обиты тисненой кожей. На них во множестве развешано разнообразнейшее оружие. Такое впечатление древнее, антикварное, давным-давно вышедшее из военного употребления. На противоположной от входа стене висит огромная прямоугольная картина. Какой-то странный пейзаж. Желтая песчаная равнина. Небо над ней не голубое, а красноватое. Оттенка крепко разбавленного водой хорошего вина. Слева причудливый серый замок, справа целая флотилия кораблей под белоснежными синими парусами, удивительным образом словно бы плывших низко над песком. Прямо под картиной в черном кресле с невысокой спинкой сидел пожилой человек в довольно скромном платье. Не на шее у него. Тускло посверкивал вместо традиционного для благородных драгоценного ожерелья толстый золотой обруч наподобие шейной гривны. А десную, застыв в молчании, располагалась кучка мужчин, в основном пожилых, а то и преклонного возраста, разодетых не в пример более роскошно, залитых бриллиантовым блеском. У поручика встал перед глазами наиболее подходящий пример — Бонапарт, щеголявший в простом сером сюртуке с единственной орденской звездой во главе блестящей свиты маршалов. Он смятенно подумал, что не имеет никакого представления о здешнем дворцовом этикете и никаких разъяснений на сей счет не получал. Впрочем, Шорна, Селвик никаких сложных движений и церемониальных жестов не производили, просто стояли смирнехонько, чуть склонив головы, так что нетрудно было следовать их примеру. «Однако», — подумал поручик весело, — «залетела ворона в высокие хоромы». Император внушал невольное почтение, властной осанкой, лицом, исполненным спокойного величия. Именно так в представлении поручика и должен был выглядеть властитель империи, чьи предки занимали трон столетиями. Этак и голову велит снести, глазом не моргнув, подумал он не без почтения. Шорна, отступив на шаг и стоя в полоборота, негромко произнес: «Ваше Величество, это и есть тройка молодых храбрецов». Император разглядывал их неторопливо, без особого любопытства. Сановники стояли тихонечко. Поручику вдруг нестерпимо захотелось почесать раззудевшееся правое ухо, и он едва превозмог это неуместное желание. «Благоволение, юная дама», — сказал император совсем негромко, голосом человека, знающего, что любое его слово будет услышано. «Благоволение, господа мои! Надеюсь, вы и в дальнейшем себя проявите. Вы верны, честны и храбры». Последняя фраза прозвучала как заученная. Не меняя положение головы, император бросил небрежный взгляд куда-то за спины троицы, и справа послышались тихие шаги, что-то мелодично звякнуло. Кто-то, так и оставшийся невидимым, с большим проворством надел на шею поручику что-то тяжелое, с подвешенным на нем увесистым предметом, чуть-чуть стукнувшим по груди. Он хотел скосить туда глаза, но поскольку Шорна, будто исправный солдат Унтера, ел глазами венценосную особу, последовал его примеру, вытянув руки по швам, старательно выкатывая глаза, свято блюдя известный принцип военной службы. Оказавшись перед немаленьким начальством, тянись в струночку и таращи глаза с самым ревностным видом.